Фенни Флэг. «Дейзи Фэй и чудеса». Роман, перевод с английского Крупской. Москва, Фантом Пресс, 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Жила-была в американской глубинке девочка, и звали ее Дейзи Фэй. Родители у нее были непутевые. Мама все больше переживала, а папа все больше выпивал. А бабушку хлебом не корми, дай в лото порезаться. И вокруг раскинулся странный и настолько интересный мир, что так и хочется рассказать о нем. И Дейзи Фэй начинает вести дневник. Записки у нее получаются веселые и печальные, трогательные и дерзкие. Про папу, который вечно носится со странными идеями. То открывает бар, то ловит самую большую в мире рыбу, то набивает чучело. Про папиного друга, который летает на самолете и опыляет поля. Про убийцу, живущего по соседству. Про маму, которая так несчастна, что готова убить папу. Про лысого мальчика, для которого надо украсть парик. Словом, про удивительный мир, полный чудес. «Дейзи Фэй и чудеса» — первый роман Фенни Флэг, сильно перекликающийся со знаменитыми жареными зелеными помидорами, но еще более светлый и щемящий.